1880. Кем, август 1880. Я горячий человек, который способен и обречен делать более или менее нелепые вещи, в коих потом мне приходится часто раскаиваться. Мне случается говорить и действовать несколько торопливо, в то время как было бы лучше выдержать с большим терпением. Полагаю, что и другим людям случается делать подобные глупости. Однако что же при таких условиях делать? Нужно ли считать себя опасным и ни к чему непригодным человеком? Не думаю. Дело идет о том, чтобы попытаться всеми средствами самому извлечь пользу из своих страстей. Чтобы назвать одну из них, укажу хотя бы на мою почти неистребимую страсть к книгам. Я чувствую такую же потребность постоянно учиться и изучать, как, может быть, есть хлеб. Ты поймешь это. Когда я был в другой обстановке, в окружении картин и художественных произведений, меня, как тебе известно, захватила к ним сильная страсть, доходившая до энтузиазма. Я и сейчас, находясь вне этого окружения, не раскаиваюсь в этой страсти и часто тоскую по стране картин. Ты, наверное, помнишь, что я очень хорошо знал, может быть, знаю и сейчас, чем был Рембрандт или чем был Милле, Жюль Дюпре, Делакруа, Миллес или, наконец, Матисс Морис. Пусть сейчас у меня нет этого окружения, однако остается нечто, называемое душой. Причем утверждают, что это нечто никогда не умирает, живет вечно и непрестанно, ищет и стремится все дальше и дальше. Итак, вместо того, чтобы поддаваться тоске по родине, я решил, что родина для меня везде. Вместо того, чтобы впадать в отчаяние, я избрал себе деятельную меланхолию, поскольку я в состоянии действовать. Иными словами, я предпочел меланхолию, надеющуюся, стремящуюся, ищущую, безмолвно пребывающую в отчаянии. Я изучал более или менее серьезно те книги, которые оказывались в моем распоряжении. Так, например, Библию, Французскую революцию Мишле и прошлой зимой Шекспира, немного Виктора Гюго, Диккенса и Бичерстоу, а недавно из Хилла и некоторых классиков, так же, как и нескольких великих малых мастеров. Ты знаешь, что к таким малым мастерам причисляют, например, Фабрициуса и Бида. Однако тот, кто поглощен всем этим, иногда кажется другим людям отталкивающим, неприличным, и, независимо от своей воли, погрешает в той или другой степени против известных форм, обычаев, светской пристойности. И все же жаль, когда на это обижаются. Ты, например, ведь знаешь, что я часто неряшлив в одежде. Я это признаю и признаю, что это неприлично. Но печаль и бедность имеют свой смысл. К тому же они зачастую служат средством для созерцания себе уединения, необходимого для того, чтобы углубиться в изучение того, что тебя захватывает. Все это поглощает, все это занимает человека, все это побуждает его мечтать, думать и размышлять. Вот уж, кажется, 5 лет, точно не могу сказать, как я без места и блуждаю. И ты скажешь, с такого-то и такого-то времени ты опустился, ты потух, ты ничего не сделал. Разве это действительно так? Правда, я или сам зарабатывал себе хлеб, или его мне давал из милости кто-либо из друзей. Я жил так хорошо или так скверно, как мог. Правда, я потерял доверие многих людей. Правда, что мои денежные дела находятся в печальном состоянии. Правда, что не менее мрачна и моя будущность, и что я мог бы лучше начать мою жизнь. Правда, что как раз для того, чтобы заработать себе на хлеб, я потерял много времени. Правда, наконец, и то, что мое обучение находится в довольно печальном и отчаянном положении, и у меня в этом отношении значительно более не сделанного, нежели приобретенного. Но разве все это значит опуститься? Значит, ничего не делать? Ты, может быть, скажешь, а почему ты не продолжал идти по тому пути, на который толкали тебя? Почему ты не продолжал идти к университету? Отвечу на это только то, что это слишком дорого. А затем на том пути, на котором я нахожусь, подобная будущность была бы ничем не лучше моего настоящего. Но по тому пути, где я теперь нахожусь, я должен идти дальше. Если я этого не сделаю, не буду учиться, не буду больше искать, я пропал. Горе мне. Так я смотрю на вещи. Дальше, дальше, вот что нужно. Но какова же конечная цель, спросишь ты? Цель это будет все определеннее. Медленно и верно получит более четкие очертания, как рисунок обращается в эскиз, а эскиз в картину. И все это в той мере, в какой будешь серьезно работать. Исследовать неопределенную вначале идею, мимолетную мысль, изучать до тех пор, пока она не окрепнет. Ты должен знать, что с евангелистами дело обстоит так же, как и с художниками. Если старая академическая, зачастую отвратительная тираническая школа, ужас, безнадежность, одним словом, люди, облаченные в панцири, в стальные доспехи, предрассудков и банальностей, когда эти люди находятся во главе дела, они располагают местами и целой системой интриг, причем стараются посадить на эти места своих ставленников и отвести обычных людей. Их бог, подобно богу пьяницы Фальстафа, внутренняя церковь. На самом деле некоторые евангелические господа, по замечательному совпадению, стоят, может быть, они и сами были бы удивлены этим, будь они способны к человеческим чувствам, в отношении к духовным вещам на той же позиции, что и указанный тип пьяницы. Но в данном случае нечего и опасаться, чтобы их слепота когда-нибудь могла превратиться в ясновидение. Такое положение имеет свою плохую сторону для того, кто со всем этим не согласен, кто протестует против этого от всего сердца, со всем тем возмущением, на которое он только способен. Что до меня, я уважаю только академиков, не похожих на описанных. Но таких академиков, достойных уважения, много меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Одна из причин, почему я годами остаюсь без места, это попросту то, что у меня другие идеи, чем у этих господ, предоставляющих места только тем, кто мыслит так же, как они. Это не простой вопрос о моем туалете, в чем они меня упрекали с издевательством, но, уверяю тебя, значительно более серьезное дело. Итак, если ты в состоянии извинить человека, изучающего картины, ты должен будешь согласиться и с тем, что любовь к книгам так же священна, как любовь к Рембрандту. Даже, думаю, одна восполняет другую. Я чрезвычайно люблю мужской портрет Фабрициуса, который мы с тобой когда-то во время прогулки долго рассматривали в Гарлемском музее. Хорошо, но вместе с тем я также сильно люблю и Ричарда Картона Диккенса из его «Парижа и Лондона» в 1793-м. Я мог бы тебе указать и другие необычайно захватывающие образы, обладающие в той или другой мере столь же поразительным сходством друг с другом. Мне кажется, что Кент в шекспировском «Короле Лире» такая же благородная и выдающаяся личность, как и любая фигура Томаса де Кейзера. Хотя и Кент, и «Король Лир» жили задолго до этого. Боже мой, как прекрасен Шекспир, чтобы не сказать больше. Кто так таинственен, как он? Его слово и его образ выражения стоят любой кисти, дрожащей от возбуждения. Нужно, однако, уметь читать, как нужно уметь слушать и смотреть. Одним словом, ты не должен думать, что я отвергаю то-то и то-то. Я в своем неверии являюсь своего рода верующим. Я хоть изменился, но остался все тем же. И моя печаль есть не что иное, как следующее. К чему бы я мог быть пригодным, если бы я не мог помогать и быть полезным? Как мог бы я иначе увеличить свои знания и осознать тот или другой предмет?